тоже полагалось. Общественница Глафира из 25-й квартиры бегала по дому, составляла списки. Однако Аля сделала характерный отметающий жест ладонью и сказала, что наборами они сыты еще с советских времен, а чашек у них и своих хватает, и попросила в список их фамилию не вносить. А когда узнала, какие чашки, только головой покачала. Вместо обычных узоров эти, оказывается, были расписаны георгиевскими лентами. Все равно, что руки вытирать флагом. Правильно, что отказались. Лучше бы они в поликлиниках порядок навели. К специалистам попасть невозможно. Комплект, доставшийся Валентину, оказался с браком. Ручка у одной из чашек была отбита. Расстроенный, он стал звонить куда-то по инстанциям. Ему везде отвечали, что ничем помочь не могут. Но Валентин не успокоился, потому что это был его праздник, и чашка была не просто чашка, а символ и дело принципа. Кончилось все сильной головной болью и обширным инсультом. Умер он мгновенно. Виделись они с Валентином последний раз 2 месяца назад на корпоративной вечеринке, посвященной юбилею их конструкторского бюро. После войны, отслужив в армии, они вместе поступили в Институт водного транспорта и закончили его, а потом стали вместе работать на одном из закрытых предприятий инженерами. Валентин дослужился до замдиректора, а у Аркадия Ивановича карьер не пошла. Подкачали анкетные данные. Первый отдел тормознул его на должности начальника подразделения, потому что был он сыном врага народа, пусть и посмертно реабилитированного. В конце 80-х их предприятие начало стремительно разваливаться, зарплату платить перестали, народ пустился в бега, первый отдел тоже незаметно растворился в воздухе, а от окончательного краха спасло только то, что они с Валентином, да еще человека 3 из старой гвардии, решили остаться до конца. В самом начале 90-х их предприятие было чудесным образом превращено родственником директора в акционерное общество, и проектировали они теперь в основном яхты и катамараны для богатых клиентов. Через 2 года Аркадий Иванович, а еще через год и Валентин, совсем вышли на пенсию. Но вот теперь их вспомнили и пригласили, потому что если бы тогда не они, то ничего бы не было. Смотри-ка ты. Валентин обвел взглядом и ресторан, и стол, за которым они сидели. Смотри-ка ты, как они поднялись на нашем честном слове. И как вообще все они всегда поднимались на нашем честном слове. Помнишь рассказ-то? Аркадий Иванович помнил. Особенно помнил, потому что впервые услышал его от старика декабрьским вечером 41-го. Старик достал из шкафа не одну из взрослых книг, которые обычно читал им, а последний — предвоенный номер журнала «Костер», захваченный из школьной библиотеки. Рассказ был про мальчика, в шутку оставленного стоять на часах. Старик читал тихо и однообразно, лишь иногда выделяя голосом слова и фразы, которые считал важными. «С кем же ты играешь?» — спросил прохожий мальчика, и мальчик ответил: «Не знаю». А играл он с большими ребятами, которые поставили мальчика часовым у несуществующего порохового склада и взяли с него честное слово, что он не уйдет. И сами ушли. Стоя один в темноте, мальчик догадывался, что обманут, что большие ребята забыли его, но не покидал своего поста, потому что дал слово. Конечно, все закончилось хорошо. И прохожий, выручивший в конце концов мальчика, очень радовался тому, что вот растут в советской стране дети, которые не испугаются и действительно страшных вещей. Тогда, слушая старика, мальчик понял, как ему казалось главное — рассказ этот о них, и очень гордился. Валентин крепко выпил, и все ему в ресторане перестало нравиться, и вода, декоративно стелющиеся по стенам, и не в меру услужливые халдеи, и чрезмерно обильный стол. А в гальюне ты был? Сходи. Этим, что ли, Все должно было кончиться. Аркадий Иванович.